Ульянка Чусовлянка. Чусовая лизнула сваи амбарного ряда на Илимском берегу и отвалила направо, шлепнулась в брюхо длинному бойцу Тюрику и откатилась обратно, влево. Будь у Асташи своя барка, он бы не удержался и попробовал пройти Тюрик атуром, чтобы набрать сноровки для разбойника. Тюрик-то сплавщики назвали атуриком, потому что проходить его атуром было удобнее всего. Глупые илимские бабы, не зная смысла названия, переделали его в тюрик, скамеечку перед кроснами. Но барка у Асташи была казенная, и Асташа не решился на атур. Ему должно хватить разбойника, и нечего искушать судьбу раньше времени. За тюриком на левом берегу лежал в тальнике небольшой камень-журавлик. Вокруг часовой много было журавликов. И скал, и гор, и урочищ, и ручьев. Асташа спрашивал у бати, что это за клин просыпался на часовую, но даже батя не знал. За журавликом путь часовой перегораживал боец пленничный. Он торчал из склона гроздью каменных луковиц, сплетенных в косу пленницу перьями сосен. Отпрянув от бойца, часовая, как девица под молодцем, сладко выгибалась излученной журавлинное горло. Барки обегали его, лихо отбрасывая налево пенную фату. И смешным, жалким итогом стоял на излете дуги камень «Холостяк». Весь он был в рыжей маховой щетине, в кривых иголках мелкого сухостоя, весь напрасный, бесполезный, неопасный, одним словом, холостой. А за бойцом Песьяновым, что спускался к реке двумя загородками, начался другой плес — Сулемский. Его увалистые берега были голые, без леса. Весь лес снесли для барок Сулемской пристани. На унылом косогоре топорщились сморщенные каменные гребешки, меж которых бродили тощие пятнистые коровы. Часовая стремительно огибала высокий мыс, на котором привольно раскинулся Сулем, вытянувшись вдоль берега строчками улиц. Сулемом начинались наглые пристани. Издалека было слышно, как в перебрех полят пушки, это Сулем глушил вопли, ругань и треск бьющихся друг о друга барок. Чугун Невьянска, доехавший до пристани по речке к Сулему в мелких шитиках, здесь перегружали на барки. Барки выпускали из гаваней, едва докатится караванный вал. Ждать, пока все караваны пробегут, Сулем, как и прочие наглые пристани, не хотел. Караваны уже длинным-длиннющие, а вал не бесконечен. Пока дождешься, чтобы пробежала последняя барка караванов, вал иссякнет. Поэтому Сулем лез в пекло поперек батьки. Барки вылетали из его гавани и врезались в строй караванов. Асташина барка поравнялась с водоспусками гавани. Их ворота были закрыты. На свайной гранью Асташа увидел опускающиеся мачты с черно-красными флагами Невьянска. Это новые барки сходили с пруда на уровень часовой. А впереди, на реке, громоздилась мешанина судов. Десятки барок неслись сикс-накось, сцепившись потесями. Они крутились и врезались друг в друга. В небе над речной излучиной стояли острые штыки пушечной пальбы. На штыках безобразно корчились хруст и треск, грохот чугуна, крики бурлаков и шум быстротока. Несколько избитых барок, накренившись, лежали на приплесках. Кто-то уже погружался и, что было мочи, подгребал к мелководью. Асташа увидел, как на двух прижатых друг к другу барках нелепо, бессмысленно и страшно дерутся бурлаки, прыгая с палубы на палубу и срываясь в воду. Прямо по стрежню мчалась перевернутая вверх бортом полузатонувшая барка, и на ее черные смоляные поробни из бурунов выползали люди. Среди громадин судов плыли доски, обломки потесей, шапки, шныряли пристанские лодки, с них костные веревками выуживали тонущих. Одна лодка и сама колыхалась на волне вверх днищем, вся облепленная спасавшимся народом. На Асташину барку тоже надвигалось бортом сулемское судно. «Корнила! Никешка! Отшибай!» Крикнула Сташа. Корнила и Никешка выставили по тесе, как копья. Сулемская барка накатывалась, тоже подняв весла. С деревянным бряканьем по тесе уткнулись в борта. Две барки, прижимаемые друг к другу силой набега, понеслись вместе, как две лошади в упряжке. Их сдавливало так, что бурлаки медленно пятились. Их рубахи от натуги трещали на спинах, а шеи наливались кровью. Бурлаки от других по тесе бросали кочетки и кидались товарищам на помощь. Чусовая поворачивала. Темная струя сулема, бурлившая вдоль правого берега, сваливала барки влево, так, чтобы на следующем повороте Асташа ударился в глиняный откос. Но бурая толща чусовой стремнины давила весомее, и Асташа чувствовал, что все-таки он скинет сулемца, а не наоборот. И точно! Со скрежетым и скрипом сулемская барка нарвалась на отмель и вмиг осталась позади. «По местам!» — сразу заорала Сташа. Чусовая вертелась, как ошпаренная собака. Барка неслась мимо камня Паклина, камня Гилевского, камня Романова. Под ними намело крошево обломков. Обломки гулко колотили в просмоленные борта Сташиной барки. В грязных и мутных волнах барахтались бурлаки, которых никто не мог подобрать, и они с матом навсегда исчезали под водой. Чусовая, взбесившись, пошвыряла суда на острова, на Паклины, на Гилевские, на Шитиковские барки, здесь наградила целыми деревнями, а из стремнины кое-где торчали мачты с флагами. Берега были облеплены копошащимся народом, что сумел выгрести со стрежня. Асташе раньше еще не приходилось видеть такого боя с сулемским караваном. Асташа летел на скамейке через чужие смерти, как через заросли густой болотной лывы, и все ветки хлестали по лицу. Асташины подгубщики в надрыв водили по тесе, подгребая без нужды, лишь бы не смотреть в бессилии на гибнущий народ. Только у двойной плиты земняка строй караванов сумел разобраться. С какой-то бездумной солдатской четкостью он отработал поворот под бойцом Афонины брови. Низкие темные брови были в разлет расчесаны мелкими складками, словно огромный волосатый бес, глядевший под водой, довольно разгладил мохнатое рыло. И чусовая виновато притихла, как после драки, опрятно расслоилась на два ровных рукава вокруг острова Толстик и острова Кирин, голосисто и нежно зажурчала под каменистыми обрывами Васькиной горы. Но Асташа не верил этому умиротворению. Впереди стоял синеватый, как мертвец, камень Могильный, с кладбищем пристани Усть-Утка на Плеши. За Могильным, за деревней, поджидала и сама пристань. От нее, как и от сулема, под ребра верхним караваном должен был ударить тагильский караван. Усть-Утка зачастила домишками, черкнула по небу главка часовни, широко распахнулась устье реки Межевой Утки с водосливами гаваней. Затворы гаваней были полорота разъявлены, гавани были уже пусты. Тагильский караван не повторил ошибки Невьянского, стронулся до подхода ревдинцев. Асташа услышал рядом с собой сопение. Это на скамейку вылез проспавшийся Федька. Асташа покосился на него. Федька, не увидевший сулемского побоища, вдруг показался Асташе кем-то вроде дружка по ребячим играм, с которым он встретился, когда уже давно повзрослел. А дружок этого и не заметил, и по-прежнему обращается по детскому прозвищу. «Доброго утречка», — сказал Асташа. Барка пробегала мимо красного бойца. Похоже, начинался вечер, и в скошенном солнечном свете мхи на скале запламенели. «Какой там спать?» Тотчас отперся Федька, будто Асташа был приказчиком, перед которым сознаться в оплошке «Не в жизнь! 40 пудов перетаскал в одиночку!» «Ага, храпел, чуть палубу не сорвало. Межевую утку уже проплыли». Федька обиженно замолчал. Левый берег уже вздыбился кокошником желтого бойца. Желтый, видать, не добрал краски собрата и не кровенел, а только малокровно ржел лишайниками. А дальше из-за мыса высунулся каменный пирожок бойца Харенки с пихтовой шапкой на макушке. Начинались родные места. Асташа почувствовал, как душа его съеживается, поджимается, черствеет. Ничего не хотелось вспоминать. Все оказалось еще слишком свежим, слишком близким, не случилось еще дело, которым бы отмолился грех. Бурлаки мотались на потесях, обводили барку трудным поворотом мимо острова, за которым темнел обрыв Кривуша. А потом по обеим берегам засеменили домики деревни Харенки. «Помнишь, как я тебя спас, туточки?» — ревниво спросил Федька. Асташня ответил. Блеснула на околице деревни речка Королевка, и лес задернул Харенки зеленой занавеской. Но этот лес, исхоженный вдоль и поперек, весь был полон памятью. Здесь батя любил пошишковать под кедрами. Здесь с подружками играла Маруська Зырянкина. Здесь Луша собирала грибы и ягоды и учила Асташу отрока отличать поганки от опят. «Асташка, вон тот камень!» — радостно крикнул от потеси Никешка. Асташ снова не ответил. Под темным мшистым валуном они с Никешкой как-то раз по осени нашли боровик-переросток. Шляпка его была размером с кадушку. Вся кашка дивилась огромному грибу. Плотинный мастер Данилыч сказал, что найти такого великана — счастливая примета. А издалека уже доносилось переливчатое урчание кашкинского перебора, самого свирепого на Чусовой. Наконец на правый берег вышел боец Дождевой, все такой же суровый, непреклонный, неприступный, и от его апостольского укора Чусовая корчилась и билась, как в подучей. Дождевой словно бы угрюмо встал над рекой на отчитку, и река заколотилась, одержимая ташами, как бесами. Здесь уклон русла был виден воочию. Все кипящее полотно перебора, спутанной белой пряжей, раскатилось вниз из-под скалы, угибаясь за поворот, словно с глаз долой. Батя смог простить перебору смерть Луши, а Дождевой никому ничего не прощал и в праведном гневе разбил о Чусовую красное зеркало солнца, и тысячи осколков запрыгали по волнам. Асташа не боялся перебора, потому что знал пути сквозь него лучше линии на своей ладони. Барка бежала как по ниточке, не тронув днищем ни единого валуна. А Асташа не знал, куда отвернуться, чтобы ничего не видеть. Волей-неволей взгляд мазнул по деревне. И в душу все-таки впечатался облик родного дома. Дом стоял, будто ничего в нем не случилось, будто и не висела в стойле на веревке мертвая Макариха, будто и не приходил сюда пугач с отрубленной головой. Дом казался живым по-прежнему, выглядел обжитым и теплым. Крыша уже просохла, ставни были отворены. Асташа и не помнил, открыты или закрыты были окна, когда той зимней ночью он прибежал сюда из Йоквы. Часовая поворачивала, Асташа почувствовал, что вновь может вздохнуть, словно морок сползал с души. Но все равно даже думать о себе не хотелось. Хотелось вспоминать другое, хорошее. Вон за лесами две макушки камня Голбчики. Батя рассказывал, что когда Ермак еще мальчонкой был, сибирский царь Кучум напал на строгановские земли. Строганов-старший, Аника Федорович, увел всех мужиков оборонять свою столицу на Каме, Орел-городок. Погнал народ спасать свои раздутые амбары, а Чусовской городок оставил без защиты. Бросил всех баб, ребятишек и стариков. Выручайтесь сами, как сможете. И тогда стрелецкая жонка, Ульянка-чусовлянка, собрала бабью дружину и повела ее вверх по Чусовой, чтобы остановить татар на дальних подступах. Вот здесь и билась бабья дружина с татарами. Здесь и полегла вся порубленная. Потом, конечно, баб собрали. Похоронили, поставили на скудельни два крытых креста-голбца. А Нике Строганову те голбцы обидным укором показались, и он велел их срубить. Делать нечего, срубили. А наутро на той скудельне сами собой выросли новые голбцы. Аника разгневался, велел их тоже срубить. Срубили, а на третье утро поднялись здесь из земли выше леса голбцы из вечного камня. Батя говорил, что Ермака в Сибирь не надежда повела, а память толкнула. А за голубчиками стоял еще один камень, печка, но он прятался в ельнике, и Асташа даже не посмотрел, виден или нет в этой печке для него котел. Часовая делала поворот, и на повороте глыбился первый из кашкинских царь-бойцов Амутной. Утесы его были наискось исхлестаны рубцами. Асташе всегда казалось, барка бьется об Амутной, и по этим чертам души бурлаков с разбега уносятся в небо. Из трещины морщин по низу Амутного торчали побелевшие доски и щепки, обломки былых крушений. Но сейчас Амутной миловал, и никто не тонул под его обрывами. Впрочем, кто знает, что случится у Асташи за спиной, когда его барка уже пробежит? Может, нагромоздит здесь боец гору из мертвых барок? Чусовские сплавщики помнили. Многим из них сатаной назначен неназванный боец, под которым суждено принять погибель. Только вот кому какой? Батя таковым стал разбойник. Неназванный боец — не божье произволение, а дьяволово наказание. Но вправе ли кто его отринуть, как истяжельцы отринули? Милость, она всегда от Господа исходит, а не от хитрости учителей, и нельзя ремесло с молением путать. Вслед за Мутным другой поворот реки подковой был охвачен дыроватым бойцом. Его серая стена вылупилась из леса где-то на верхушке горы и сползла к часовой каменным коленам. Вечернее солнце уже опустилось ниже гребня скалы, и теперь в ковше излучины стоял холодный сумрак. Барки пробегали излучину одна за другой, и волны мерно плескали в валунной россыпи, как кровь в виски. Бурлаки, хоть им глазеть и запрещалось, зыркали из-под боровей, отыскивая в скале черные дыры пещер. Вся часовая знала сказки о злых разбойниках, сидевших в этих пещерах, об их кладах и заклятиях. Но это были враки. Асташа и сам лазал в нижнюю пещеру. Не было там ни сундуков, ни черепов, а из разбойников доподлинно прятался здесь только Сашка Гусев, изловленный горной стражей в прошлую зиму вместе с простаком Кирюхой Бирюковым. Но вот во вторую дырку дыроватого не залезал никто. Эта дырка, как Ермакова пещера, зияла в отвесной стене. Подобраться к ней было трудно, а главное — страшно, да и незачем. Говорили, что в этой недоступной пещере жили чусовские ведьмы. Ночами они превращались в нетопырей и летали по деревням, пили кровь у коров и лошадей, а с рассветом возвращались в логово и весь день сыто спали, повиснув на потолке вниз головой и закутавшись в крылья. Но и дыроватый оставался за кормой. Часовая кошкой уже ласкалась о ноги оленьего бойца, самого, наверное, красивого на реке. Оленей был не шибко опасным, стоял уже за поворотом. Был он когда-то цельной стеной, но сейчас лага и осыпи распилили его на огромные каменные чурбаки. Веселые боры кудрявились на плоских вершинах. Солнце высветило скалы от подножий до макушек, и каждая складка камня была словно морщинка от улыбки. Не все же бойцам быть угрюмыми да хмурыми, нужен и добродушный лиходей. Оленей не губил народ почем зря. Барки здесь бились только по дурости сплавщиков. А вот скала Вагулинская гора так и не доползла до берега, чтобы тоже стать бойцом, и застряла в лесу, торчала там над еловыми остриями обиженной кучей. Вагулинская гора будто намекнула про вагулов, и скоро справа блеснула речка Йоква. Вокруг ее устья, под высокими соснами, виднелись шапки вагульских чумов. Асташа не хотел смотреть, все же глянул, с какой-то мукой в душе отыскивая на отшибе деревни чум-шакулы. А барка уже пробегала мимо невысокой глыбы собачьего камня, на котором стояла и облаивала суда свора вагульских собак. Собаки охрипли, шуткали, столько барок пролетело, и на каждую надо гавкнуть. Мелькнуло устье Тимошенки, за ним взмыли в небо зубцы бойца собачьи камни, сплошь багровые от заката. Но Асташа, командуя в трубу, не думал о бойце, не думал о псах на камне. Он все равно думал только о бойце, Не буду вспоминать о ней. Не буду вспоминать. Нет, не буду, заклинал он себя. Ему нельзя думать про вагулку. А в памяти неудержимо вытаивал запретный образ. Девка-желудовка. Ведьма, обманщица-воровка. Язычница, дорези в сердце любимая и желанная. Ее узкие плечи и бесстыже налитые груди, стоящие врасхоз. Ее круглый зад, ее бледные губы, ее синие глаза. Асташа затряс головой так, что на левом берегу закачался синий боец, весь поверху порубленный трещинами, словно колода, на которой разделывают туши. «Вон про камень конек лучше думать!» Это его голова торчит над елками. Конек — окаменевший конь Ульянки-часовлянки, стрелецкой жонки, чья бабья дружина остановила татар. Не надо было их останавливать. Пусть бы татары согнали с часовой всех вагулов и всех русских, чтобы никогда одни других не видели и не знали, чтобы не было никогда человеку прелести и стяжечества, чтобы не горела заживо душа при мысли о вагульской девчонке». От конька часовая три версты до деревни Пермяковой текла спокойно. Асташ закрыл глаза, сжал ладонями перильца со скамейки. Он, кажется, уже до смерти устал глядеть на скалы, на леса. Жаль, умер разбойник Пермяков, от чьего корня и пошла деревня. Был он, говорят, страшным человеком, но страшным не по лютости, а по тайне своей. Он грабил барки, коломенки, дощаники, шитики, все суда, что проплывали мимо. Грабил так, что никто этого не видел, и ничего после воровства его не оставалось, ни людей, ни могил, ни железа с чугуном, ни щепочки от судна. Куда он все девал, как справлялся в одиночку, никто не знал. Барки пропадали, Пермяков богател, а за руку его поймать не могли. Так и умер непойманным. Его положили в гроб, выкопали яму, поставили гроб на дно и яму засыпали. А когда засыпали, то увидели, что могильная раскопанная земля пришлась вровень с нераскопанной, будто пустую яму завалили. Раскопали яму, и точно нет гроба с Пермяковым. Исчез разбойник так же, как и жертвы его исчезали. Говорят, что те, кого сгубил Пермяков, стали проклятыми душами. Ни в рай, ни в ад они не попали. Растаяли. Вот бы Асташа сейчас растаять без следа. Деревня Пермякова расселась на левом берегу напротив камня Пермякова. Камень был бурый, переломанный, затянутый лесом, но меж деревней и камнем на реке громоздился коварный золотой остров. Манила правая протока, вроде бы прямая да быстрая, хоть и узковата, но Асташа уверенно направил барку левее острова. Правый ход был по дну перегорожен каменными грядами. Даже на караванном валу барки застревали здесь так прочно, что приходилось их разгружать и стаскивать на бичеве. Пермяковские крестьяне, варнаки разбойничьего корня, часто сами выходили на берег перед островом и махали баркам рубахами на шестах, мол, «Держи вправо!» Доверчивые сплавщики поворачивали и выскакивали на камни, а потом, матерясь, платили выжигом, чтобы помогли поскорее вызволить судно, поэтому остров и назвали «Золотым». Доверчивость стоила дорого. Вот и сейчас за кустами на взгривке Асташа увидел сразу три барки. Простаков пермякам всегда хватало. «Асташка, колыван схватился!» — завопил Федька, тыча пальцем. И вправду у деревенского причала стояла барка с двумя флагами Каменского завода. Значит, сегодняшний пробег завершен. «Давай мы скорее на хватку!» — заполошился Федька. «Чтоб до столбов встать! Боюсь я их, дьяволов!»